радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Мы працягваем падарожжа па беларуска-расійскім памежжы. Гэтым разам мы едзем у вёску Сабалёўку. Пасля бальшавіцкай рэвалюцыі прайшло амаль 100 гадоў, але на самым крайнім усходзе Беларусі вёскі да гэтае пары дзеляцца на шляхецкія і мужыцкія. І гэта галоўнае, што ўражвае на беларуска-расейскім памежжы. Як ні старалася новая ўлада сцерці гістарычную памяць, а насельнікі былога мсціслаўскага ваяводства да гэтае пары хаваюць памяць пра сваё шляхецтва. Напрыклад, вёска Сідараўка шляхецкая, і два яе старажылы, Мікалай Букініч і ягоная жонка Ніна, адразу гасцінна усміхаюцца, варта толькі прамовіць слова шляхта. Шляхта болей зажытачна была, а мужычкі тыя бяднейшыя ўжо вроде. Вот так чыталася. А ці жыніліся людзі, мужыкі са шляхтай? Ну, чаго не жаніліся? Жаніліся, я лічна тоже. Я не шанка. А ён шляхтюк, я не шанка. Ну, мужик. А мать моя шляхтюк. Сабалёўка. Работаем: корова, конь, двое свиней, бройлера узяли, кролики, два собака, все хозяйство. Сами еще трох посеяли, жито кусочек. И жито сами посеяли, все работаем сами, все сами. Дети помогают, у нас дети хорошие, у нас две дочки. В Климовичах работают, это и одна уж в школе одна и вторая. Угу. О, дети хорошие у нас. А фамилии отрозивались у шляхтицев и. Да, тут больше Судиловский, Галковский, Людоговский, а там и другие совсем уже. Там где скончается носки? Это шляхта уже. А вы живете на этом месте? Где мои родители жили и деды. Вот деда моего кулачили. Да, так оно удирала мать, як то там, не знаю. Там дві корови було, конь. Это богатий уже? Богатий уже. Отняли хату його. В Сибирь толканули там, но он прийшов. Он вижив? Вижив, да. Хату його під школу. Забрали під школу. Дочкину хату забрала, тут участковим був один. Ту хату забрав собі, їх так повитурили. Хто трошку шевалився, трудився, той багачуга. Дядька мой, той, ну, батькін брат, мол, кулацьку дочку взяв, все, іди в Сибірь. Було таке, да. Дамы іх прадзедаў, забраныя пад школы і канторы, дзе-нідзе да гэтае пары захаваліся, не кажучы ўжо пра зямельныя надзелы. Але былыя шляхцічы нават і не мараць пра вяртанне законнай маёмасці. Мікалай Міхайлович, а вы як глядзіце на гэтыя хаты? У вас сэрца не шчыміць? Ну так, думаеш, да, да чаго-то давялі. А сейчас што? Сейчас государство спорціла людзей. Работать разучила, красть научила. Ой, еще. Кто тогда не работал, то и сейчас не работал. А хотели вы, как у нас, как в Литве, почали вертать господарам тое, что было подчас революции забрано? Ты же самые давно. Даже силы сейчас снимают. Сейчас уже я бы не взял. Мне и это не надо. У детей сейчас еще свое. У детей еще свое. Не. Мы сейчас молодежь не хочет. Вот тут у этих домиках там бурьяны растут. Я уже у годах и тоже кругом и цвет хочется посадить и выполоть еще, а там гряды нема. В домиках, який побудовал колгас. Да. А вось вёска Сабалёўка, вёска мужыцкая. Хоць гэтае слова ёй зусім не пасуе, бо размешчаная яна на высокім беразе прыгожай сажалкі. Перад уездам у вёску падарожніка вітае жалезны страус. Некалькі гадоў таму былую ферму пераабсталявалі пад страусіную. Тут гадуюцца дзясяткі экзатычных птушак. Тут можна і яйка страусінае набыць, і экскурсію вам наладзяць. Вось толькі на заробках птушніц гэта ніяк не адбілася. Страусаў даўно тут разводзяць? Даўно. Ну, гадоў 6, наверное. И в этом толк есть? То есть гроши стало из этого, что кур заменили сразу? Наверное, сам есть толк. Мы-то сами тут ничего не это. На ваших заработках это не отбивается? Ну, выплачивают деньги, и все. И все. Минимум миллион. И чего они такие жадные? А, они хоть бы это выдавали вовремя. Миллион-то и то вовремя не дали. Нам, вы знаете, нам хорошо, что хоть это дают. Нам некуда идти. Нам идти некуда. Это ж не о городе, что я кинул одну работу, пошел на другую. А у нас некуда идти. У эфира Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа по вёсце Сабалёўцы. Открый свободу в интернете. Читай новини. Удельничай у дискуссий. Слухай эфир. Гляди видео. Адрес свобода.орг. Чекаем у гості. Я народился тут. У эфире Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по вёсцы Сабалёўцы. Я народился тут, на 500-го после Франциска Карын. У былога наставника физкультуры и потомного мужика Гапеева вельми незвычайное имя – Виллич, бо ягоный батька был саправдным большевиком. Подтягнутый и бадёрый старый свое невысокородное походжанне, як и шляхетский гонор суседев, успрымае с гумором. Значит, батька мой, ну вот это, особенно, когда революция вот эта произошла, ой, это был революционер. Из Лениным, это, а боже мой, и в партию поступил. Ну, поступил в партию, и когда я народился, и он меня назвал, одного брата Родион, второго Юлий, Цезарь. Ага. А это Родион, родившую, как он там, что-то. Меня Вилич, от Владимира Ильича Ленина, инициалы Вилич. Я его вот таким путем назвал. По паспорту вы Вилич? Вилич, Вилич Семенович. Вот, Давыдова Геральда вы знали? Помер у Климовичах. У меня сын Геральт. Геральт? Ага. А вы, значит, мужичок были? Мужичок. Гапеев. Но меня обзывают Гапеевский. Шляхта должна оканчиваться на ски. А чем люди отрозливались, а шляхта от мужичков? Что, яны богатейшие были? Вы знаете, да. Привилегированная считалась крестьянка. Занималась путем таким еще. Хозяйство держало хорошо. Ему присваивали шляхетство. Вот оно и пошло. Стали отделяться люди, что, значит, вот этому привилегированному человеку разбой почет был, уважение в деревне и прочее, прочее. Такие вот. А мужик, почему мужики звались? Ну, это такой, вы не знаете, такие разъездяйские, ну, как разъездяйские, хозяйство вел так, как зря и прочее такое вот. Вот деревни, которые уже обзывались шляхетскими, как-то они не стеснялись, а более гребывали. А теперь все перемешалось, и никто только предложил и сердце ага. И готово. Оказывается, у мужицких семьях разгорались нежартовные политичные жарсти. Дед пана Виллича, империалист Федор, ледь не выгнал верного ленинца батьку с хаты. Около 25 годов отслужил в царской армии. И за царя батюшку, неграмотный был мужик, за царя батюшку, если Боже сбал, скажи что-нибудь, и он, как говорится, горло себе перегрызет. Так, батьку моего, кстати, недолюбливал. И звал я его. А батька мой креститься не хотел. Ну, он у партии эту тогда и у Ленина, и в революцию этот полезок вообще его не выгнать было. И он его антихрист обзывал. Мой дед Федор. Неужо батька, я так не верил в Ленину, неужо он оправдывал это раскулачивание? И казал, а не, он, знаете, не, он был против. Против. За это он даже его, за человека, если он хозяин его обидел, если его обидели, это его чернота была. А он не мог. Много именовито шляхты вывезли на Сибирь и раскулачили. Много. Мужиков мало. Мало, но раскулачивали тоже. Почему? Потому что были они более привилегированные. Вот. Крывды после войны, вот неких трений, не было помежу вами? И... Не было, не никогда. Было. Никогда. Пакуль яшчэ тыповая карціна, мужык сярэдняга веку арэ палетак. Побач гуляюцца малыя дзеці, жонка прынесла пад'есці. Прыбяры з людзей сучаснае адзенне і не скажаш, якое стагоддзе на двары. А работаць ёсць тут дзе? Работаць? Ну, работаць на фірме толькі. І што яны плацяць? А, мінімал. Мільён? Ну. А больше яны не хочуць плаціць? Не. А як выжываць на гэты мільён? Ну, як хочеш, так і выживай. Во, если не будеш селіць сваю, так на мільён проживі. І дзяцей адзень, і сам адзенься. І купі, і хлеба, і ўсё. А колькі дзяцей у вас? Чацвёра. Чацвёра дзяцей? Дзяржава хоць неяк дапамагае ці не? Ну, дзецкія плацяць троху. Мільёны полтора на чатырёх. А вы жывёце каля самай Расіі, можна сказаць. Да. Іван, у вас не ўзнікае ніякого жадання паехаць на заробкі? А? Зараз многія з'їжджаюць, не? Нема такого? Не хачу, не. Не хачу. Вырас тут у дзярэўні. Як я нам тепло, хоць і хорошо, тут буду. Як гаворыцца, на адным месці камушка браставіць. А сёння тут, завтра там, і дзе нічого не будзе хорошага. Майму суразмоўцу Івану зусім не да балбатні пра такія глупствы, як шляхецтва. Яму трэба працаваць. Ён не збіраецца нікуды з'язджаць, як і выказваць пратэст супраць нізкіх заробкаў. У яго задача падняць дзяцей, спадзяючыся толькі на свае рукі. Але ягоныя дзеці наўрад ці спакусяцца бацькавай доляй, і колішняе шляхецтва яшчэ згуляе сваю ролю ў будучыні. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся на беларуска-расейскае памежжа ў вёску Сабалёўку. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў!